Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Былых победы и обильные обеды. Что кимвалы не звучат. В старину жевали деды, в старину жевали деды. Веселей, веселей, веселей, веселей своих внучат. Да. Выйдя, но не на пенсион, и верша на досуге стихосложение, обозреваю отечество наше и думаю: о, времена, о, нравы. Нет, нет, нет, не то, не так и не туда. Где, к примеру, писатели, наши ветхозаветные, ангелы кротости и благотворительности? Где любовь к ближнему? Где люди, значительные в искусствах? Где старые кушанья, хмельные меды и крепкие вины, веселившие нас в младости? Где тайные воздыхания и благонравные встречи? Украдкой! Где, наконец, доблестная полиция, упреждавшая всех и вся? Ибо даже происшествий таких, как во время оно, теперь не бывает. Народец стал больно дотошен, во все ему надо вникнуть, аршином измерить, на зуб взять, не потрогает, не поверит. А вольнодумничание нет, оплошала Россия с просвещением. Бонапарта осилила, а тут оплошала.